Даже если всё прочее свидетельствовало в пользу божественности чужаков, показания женщин заставили меня в этом усомниться. Насколько мне было известно, боги, когда дело касалось удовлетворения плотских желаний, отличались не щепетильностью, а напротив, изобретательностью. Поэтому я ещё тогда заподозрил, что имею дело вовсе не с богами. Хотя лишь гораздо позднее узнал, что эти люди были просто добрыми христианами. Их невежество и неприятие разнообразия в плотских отношениях вполне соответствует христианской морали и представлению о норме. И действительно, я обратил внимание, что все испанцы придерживаются этих представлений, даже когда совершают самые необузданные насилия. Могу присягнуть, что сколько я не видел испанских солдат, насиловавших наших женщин, все делали только в одно отверстие, и только в одном позволительном для христиан положении. Даже когда обоих чужеземцев более-менее отмыли, смотреть на них все равно было мало удовольствия. Например, как рабы не старались, они так и не смогли очистить замшелые и зеленые зубы этих людей и устранить неприятный запах из их ртов. Однако им, по крайней мере, дали чистые накидки, а их собственные, кишевшие насекомыми, вонючие одежды унесли, чтобы сжечь. Мои стражники вывели обоих в центр внутреннего двора, где мы с Ахтуталем, надавив мужчинам на плечи, заставили их сесть перед нами на землю. Ахтуталь предусмотрительно приготовил одну из курильниц, наполнив ее пикфетль и другими ароматными травами. Вождь Майя возжег эту смесь, и мы оба, вставив в отверстие по камышинке, выпустили по облаку благовонного дыма, чтобы создать пахучую завесу между нами и загадочными гостями. Тех била дрожь, и я решил, что они или замерзли, пока мылись, или им не в моготу пребывания в чистом состоянии. И лишь потом я узнал, что дрожали они от страха, впервые в жизни увидев людей, вдыхающих огонь. Так вот... Если наш вид их напугал, то лицезреть их самих оказалось тоже не особенно приятно. Отмытые от нескольких слоев въевшейся грязи, их лица стали еще бледнее, а кожа в тех местах, где не была скрыта бородой, оказалась не гладкой, как у нас, а у одного чужеземца покрытой ямками, словно пористая пемза, а у другого вся сплошь в прыщах и вскрывшихся нарывах. Впоследствии, уже несколько освоив их язык, я деликатно осведомился, что такое с ними приключилось. В ответ оба лишь равнодушно пожали плечами и объяснили, что почти все люди их расы, мужчины и женщины, рано или поздно болеют этой хворью. Некоторые умирают, но у большинства остаются лишь следы на лицах, оспины. Поскольку явление это распространенное, никто не считает такие метки изъяном, умаляющим красоту. Может быть, гости и вправду так думали. Мне же показалось, что подобные отметины уродуют людей. Поэтому теперь, когда оспинки появились на лицах множества моих соплеменников, я стараюсь не морщиться при их виде. Обычно я начинал изучать незнакомый язык с того, что указывал на находящиеся рядом предметы, поощряя иностранца называть их на своем языке. Поэтому, когда девушка-рабыня принесла нам чашки с шоколадом, я остановил ее и, задрав юбку, ткнул пальцем ее женский орган, после чего произнес слово, испанское соответствие которому, как мне теперь известно, считается неприличным. Оба чужеземца явно удивились и смутились. Я указал пальцем на собственную промежность и произнес другое слово, которое, как мне впоследствии объяснили, тоже не следует произносить публично. Настал мой черед удивляться. Оба моментально вскочили на ноги с дикими, расширившимися от ужаса глазами. Вероятно, пришло в голову, что поскольку я перед этим приказал отдраить их дочисто, то могу с такой же легкостью повелеть кастрировать их за то, что они пользовались здешними женщинами. Рассмеявшись, я покачал головой и постарался успокоить их при помощи жестов, после чего, снова указав на промежности девушки и свою... отчетливо произнес слова «тепули» и «тепили». Мне ткнул себе в нос и сказал «якатль». Чужаки дружно издали вздох облегчения и, понимающе, кивнули друг другу. Один из них дрожащим пальцем указал на свой нос и сказал «наис». Затем они снова уселись, и я начал учить последний иностранный язык, который мог мне потребоваться в жизни. Первый урок закончился, когда уже стемнело, и гости начали позевывать между словами. Может быть, силы этих людей истощила помывка. Не исключено, что первые в их жизни. так что я отпустил обоих спать, и они, шатаясь, побрели в свои покои. Однако рано поутру их разбудили и поставили перед выбором. Или они вымоются сами, или же их снова вымоют насильно. Хотя мысль о необходимости переносить подобные ужасы аж дважды в жизни чужеземцев определенно не обрадовала, они все-таки предпочли заняться этим сами. И постепенно оба привыкли умываться каждое утро и научились делать так хорошо, что я уж мог сидеть с ними целый день, не испытывая особых неудобств. Наши уроки продолжались с утра до ночи, и мы не переставали беседовать даже за едой. Да, кстати, как только я сумел объяснить чужестранцам мясо, каких животных им предлагают, наши гости перестали отказываться от мясных блюд. Время от времени, иногда чтобы поощрить своих учителей, а порой чтобы подстегнуть их, когда они уставали и начинали ворчать, я давал гостям 1-2 освежающих бокала Окли. Среди посланных Мотокусумой подарков богам было несколько кувшинов этого отменного качества напитка, и я, естественно, угостил их. Попробовав Окли впервые, оба сморщились и назвали его кислым пивом, каковое название мне ничего не сказало. Но в скором времени гости приохотились к этому питью, и однажды вечером я проделал опыт, позволив им пить сколько захочется. Самое интересное, что чужаки напились до полного безобразия, не хуже многих моих соотечественников. По мере того, как время шло и мой словарный запас увеличивался, я все больше укреплялся в убеждении, что чужеземцы никакие не боги, а люди, хоть и весьма необычные с виду. Они и сами отнюдь не порывались изображать богов или хотя бы божественных посланцев, подготавливавших их прибытие.